Глава 75. Дамы. Следуя своей последней догадке, Никита внимательно облазил всю расщелину, но так ничего и не нашел. Из ценного. Зато парень смог обнаружить место перехода из прорытого живыми существами тоннеля в естественный провал. А тут его посетила еще одна идея. Да, сам он не сможет сидеть тут сколько угодно долго, пытаясь разгадать эту тайну. Но у него же есть помощник. Послушный, не ведающий усталости и которого как раз надо бы чем-нибудь занять. «Копай!» Никита указал у мертвия нужное место и с довольной улыбкой проследил, как то пошло к стене и действительно принялось в ней копошиться. У парня были сомнения насчет того, справится ли мертвец с небоевыми задачами, но у того, похоже, не было с этим никаких проблем. Наоборот, сильные и крепкие, как сталь, пальцы легко пробивали окаменевшую породу и откладывали ее в сторону. Единственный минус — все это было довольно шумно. И Никита, вспомнив о тех, кто мог бы это услышать, тут же метнулся вниз. К счастью, таинственный монстр до сих пор бродил по дну пропасти. Да и по какой-то неизвестной причине звуки из их коридора сюда практически не доносились, словно бы их что-то гасило. Никита задумался, что если изначально этот тоннель прокладывали дварфы, то у них вполне могла быть отработана подобная схема. Одни работают, другие отдыхают, и никто никому не мешает. Да и как жить под землей без умения работать со звукоизоляцией? Кстати, и с теплом, наверное, все так же. Иначе от протекающей внизу реки магмы тут было бы гораздо жарче. Довольный тем, что хотя бы о внимании местных обитателей к его мертвецу можно не беспокоиться, Никита вернулся обратно, оценил уже прокопанный мастером Нилом тоннель и снова принялся карабкаться на уступ. Вот здесь, кстати, был узкий момент, который парень заранее не продумал. Да, он сможет просочиться на поверхность благодаря шагу теней, но при этом у него не будет никакой возможности узнать, не наблюдает ли кто-нибудь в этот момент за котлованом взорванного дома. А то ведь запомнят, доложат, и что потом? Никита тяжело вздохнул и принялся натирать лицо землей, чтобы усложнить возможным наблюдателям задачу по его опознанию. Через минуту от его обычного светлого цвета кожи ничего не осталось. И если на поверхности уже стемнело, то заметить парня на самом деле будет довольно проблематично. В любом случае, других способов помочь себе в этой ситуации Никита так и не придумал. Так что, несколько раз выдохнув и немного присев, чтобы удобнее было прыгать, он приготовился к использованию шага тени. Начали! Никита активировал навык и прыгнул вверх, отталкиваясь сначала ногами, а потом руками. Кстати, важный момент, который он осознал только сейчас. Почему где-то его тело свободно проходит сквозь препятствия, а где-то может использовать их для толчка? Если дело в том, что его руки и ноги всегда служат точкой опоры, то нужно их беречь. Если же его сознание само может частично возвращать плотность в нужные места, то с этим можно будет еще поэкспериментировать в поисках не самых очевидных решений. Тут Никита вспомнил, что до этого не раз проходил целиком сквозь различные препятствия. И первый вариант тут же был отброшен. Значит, я сам решаю, что и когда теряет контакт с реальностью. Парень поднял голову, глядя на проплывающую над ним и пустынной козьей улицей луну. Что это мне даст? Возможность засунуть руку внутрь тела и вправить сломанную кость. Вырвать кому-нибудь сердце. Парень мгновенно сбился с мысли, осознав, какие разнонаправленные варианты выбрало его подсознание. Нет, лучше подумать над всем этим в более спокойной обстановке. Никита несколько раз выдохнул и побежал в сторону секты теней. Если сначала парень еще тревожился о своей неожиданной проснувшейся кровожадности, то с каждым новым шагом его мысли все больше и больше занимало то, как он выглядит со стороны. Грязная одежда, грязное лицо. Как бы его в таком виде не отказались в принципе пропускать на проходной. К счастью, ученик, стоящий там сегодня на страже, лишь лениво проводил Никиту взглядом. Похоже, наличие форменной одежды оказалось важнее, чем обмазанное грязью тело. И действительно, мало ли какими делами слуга занимался во благо секты. Никита уже увидел родную дверь и начал задумываться о том, как бы найти в доме ванную и не слишком наследить по дороге, как случилось кое-что страшное. «Мой дорогой Ванючка!» Из небольшого подсобного помещения с горой оружия в руках показалась Алиса. Девушка уже не раз издевалась над внешним видом парня, и вот судьба дала ей еще один отличный повод. «Я порой думаю, что могу быть несправедлива к тебе, но потом встречаю после очередной твоей гулянки и понимаю, что нет. Все верно. Женщины из нашей семьи действительно никогда не ошибаются». Больше девушка ничего не сказала. Только ехидно хмыкнула и окинула фигуру парня запоминающим взглядом. Видимо, чтобы потом наработать материал для новых насмешек. «Слева за домом стоит дождевая бочка. Не забудь помыться». Алиса напоследок все же дала Никите последний совет, а потом со всех ног продолжила свой бег к тренировочным полигонам. Судя по ее сосредоточенному лицу, подмастерье Доу не очень хорошо относился к задержкам. Никита уже собрался повернуть в указанном Алисой направлении, как в дверях появился Говард и отрицательно покачал головой. «Добрый вечер!» Парень на всякий случай поздоровался с дворецким и решил послушать, что же тот решит ему сказать. «Добрый!» Тот еще несколько секунд помолчал, а потом продолжил. «Дождевая бочка — это для учеников, часть их тренировок. Слуги могут мыться в доме. Иди за мной». Говард развернулся, и Никита тут же пристроился к нему за спиной. «Вот же, а оказывается, быть слугой не так уж и плохо. Никто от тебя ничего не ждет, никаких испытаний». И только парень об этом подумал, как дворецкий резко к нему повернулся и с подозрительным блеском в глазах задал вроде бы самый обычный вопрос. «Мне нужно куда-нибудь тебя поселить. Как официальный слуга секты, ты имеешь право на личную комнату, но как слуга без мастера ты не имеешь права допуска ни к одному из жилых секторов. Ты не против пожить в бывшей комнате Селины Кирк?» Говард стоял без движения, ожидая ответа парня. Никита стоял, не зная, почему для дворецкого этот вопрос оказался таким важным. Возможно, в комнате этой самой Кирк есть какой-то подвох. Но не отказываться же от нее просто из страха. В мыслях Никиты тут же пронеслись сюжеты пары ужастиков с такими вот, судя по тону, проклятыми помещениями. Но парень вспомнил о своих умениях находить общий язык с призраками и мертвецами и не стал больше терять время. «Я согласен», —